Глава 26. Вдалеке тонкими нитями тянулся к небу дым погребального костра. Фальшивого, хвала Всевышнему. Стало быть, королева одобрила план Вейдаири, предложенный ее супругом, и жителей Тхаэля известили о кончине наследницы. Принц Фабиан, по легенде, все еще боролся с недугом, тогда как фигуру в плотном белом саване, что надежно прятало лицо, сегодня ночью развеяли по ветру. В одночасье мне, человеку, ходить по улицам Тхаэля стало небезопасно. Нападений не случалось, но темные эльфы, чувствуя безнаказанность, открыто скалились и выражали презрение к человеческой чужеземке. Казалось, в столице накалялся воздух, искрил, пах серой порохом. Чиркнешь кресалом, и будет взрыв. О планах принцессы меня известила Трисна и наказала посещать все религиозные проповеди, смотреть в оба глаза, слушать внимательно речи верховного жреца. Мы ждали. Ждали и надеялись, что враги начнут действовать, совершат ошибку. Вопреки желаниям Иорана, мы посещали проповеди каждый день, слушали религиозные песнопения и громкие выступления верховного жреца. Мой дроу не знал, зачем мы это делали, но лишних вопросов не задавал. Наблюдал, запоминал и слушал. Сегодня на прощальную речь жреца в храме собрался весь цвет Тхаэля. Темные эльфы желали возвести молитвы во славу великой Вейдаири. Она не сидела на троне ни дня, но именно так дроу ее и называли — Великая. Мудрый политик, гениальный военачальник, сильная личность. Прямо сейчас атмосфера в храме была столь гнетущей, что мне и не приходилось лицедействовать. Скорбь сама собой украсила мое лицо. Иорн держал меня за руку, молча поддерживал, незримо утешал. Среди присутствующих я заметила Трисну. Она поприветствовала меня легким многозначительным кивком. Увидела Айнана, бывшего фаворита принцессы. О, сколько боли плескалось в его глазах. Он совсем исхудал, горбился еще сильнее и жутко подурнел. Нет, на этом представлении Айнан точно не был лицедеем. Бедняга. Наверняка он винит себя в том, что не был рядом, не уберег любимую. Хотелось унять его боль. Сказать правду. Ничего, скоро принцесса явится народу. Его боль пройдет. Потерпи немного, Айнан, только потерпи. Я скользнула глазами по высшей знати. Все они прекрасно играли свои роли. Восковые бесстрастные лица, приглушенный шепот, потухший взор и фальшивые слезы. С точно такой же приклеенной маской верховный жрец поднялся на помост. «Благословение вам, дети солнца!» Едва жрец поприветствовал народ, шепоты голоса притихли. Храм наполнился гулкой тишиной. «Вы пришли сюда, чтобы открыть Богу свои раненые кровоточащие сердца. И Он видит вашу скорбь, слышит ваши стенания». От волнения мое дыхание участилось. «Да», — протянул эльф. «Невосполнимая потеря для всего великого Тхаэля. Мы все дети Божьи. Наш Отец, наше Солнце слышит нас, жалеет нас, плачет вместе с нами. Ну же, давай, проговорись». Я вытянулась, как струна, нервно стиснула зубы. «Но что есть Отец?» — святоша кинул взглядом присутствующих. «Отец тот, кто любит свое дитя, слышит его, учит, наставляет и наказывает». По залу пробежался недоуменный шепот. Я же не заметила, как в тревожном ожидании искусала губы до крови. «Ну же!» «Отец тот, кто может преподать жестокий урок», — жрец продолжал свои увещевания. «Урок, который непременно принесет боль его детям, но укоренится в сознании эльфов на века. Урок жестокий, но действенный». Я почувствовала теплую руку на своей талии, и Оран приобнял меня. Видел мою нервозность, желал успокоить. «Ее высочество, принцесса Вейдаири, была поистине великой женщиной». Остроухий праведник возвел руки к небу. «Но, как и все мы, имела свои грехи. О, Всевышний, да я же просто лопну от нетерпения. Но разве можно ставить себя на одну ступень с Богом? Разве может эльф решать судьбу божественного дара? Разве может дроу, будь он даже королевской крови, приказывать солнцу? Темные эльфы все как один замотали головой, чертовы фанатики. «Верно», — одобрил Святоша. «Не может. Все эти дни я говорил с солнцем, слушал его, и Бог сказал мне». Мои виски разрывались от боли, кровь пульсировала, била, хлестала через край. «Давай, подпиши себе приговор!» «Великое солнце», — объявил жрец. «Разгневано ее высочеством, принцессой Вейдайри. Разгневано за то, что она приравняла себя к Богу. И наш отец избрал для нее наказание. Самое жестокое, самое страшное, самое действенное. Ведь только тогда вы, дети солнца, запомните, как бывает опасна гордыня». «О да, наконец-то!» — я ликовала. Жрец проглотил приманку. Слова его лживы, их слышал весь Тхаэль. Я подняла голову. С балкона в окружении охраны на нас смотрела королева. Статная, красивая, царственная женщина, с лицом бесстрастным. Вейдайри говорила, королева-мать была очень нерелигиозна. Надеюсь, оплошность верховного жреца открыла ей глаза. Храм нужно уничтожить, жрецов вздернуть, всю эту религиозную ересь упразднить. Таков мой вердикт. Я поймала взгляд Трисны. Целительница улыбнулась одними глазами. Мы обе ликовали. Наш план сработал. Когда высокопарная речь была завершена, прошли все заунывные песнопения, темные эльфы неспешно покидали храм. «Ты просила говорить обо всем необычном», — шепнул Иорен мне на ухо. «Тот мужчина, бывший любовник принцессы, смотри. Это обычно?» Эльф указал в сторону коридоров, что вели к жреческим кельям, и я увидела, как во всеобщей суматохе Айнан юркнул в темный кабинет. «Ты прав», — я потянула моего дроу за руку, следом за фаворитом. «Проследим-ка за ним». Стараясь не шуметь, тихо ступая по каменным плитам, мы дошли до маленькой комнатушки. За дверью кельи послышались голоса. Айнан беседовал с верховным жрецом. К моей досаде они говорили очень тихо. Слов было не разобрать. «Фаворит просит позволения стать добровольной жертвой», — еле слышно шепнул мне Иорен. «Безмерно страдает без своей возлюбленной». «Точно. У эльфов же острый слух». «Погодите-ка. Что? Жертвой? Айнан совсем сошел с ума?» «Они договорились», — доложил мне тихий шершавый голос. «Уходим, или наше присутствие будет замечено». У входа из коридоров я вдруг остановила Иорна. «Нет, я не могу», — шепнула я. «Дождемся Айнана в общем зале. Все уже разошлись, лишних ушей не будет. Я должна попытаться вправить ему мозги». «Зачем?» — хмыкнул Дроу. «Хочет, пусть погибнет. Готов уступить ему свое место». «Жрец тебя просто так не отпустит, кровожадный ты мой!» — огрызнулась я. «Спрячься вон там, за колоннами. Я все же попробую поговорить с ним. Не прощу себе, если не попытаюсь». Едва эльф, бывший фаворит Вейдайри, безмолвной тенью выплыл из темноты, я резко обратилась к нему. «Кайро Айнан!» Погруженный в мрачное раздумье мужчина вздрогнул от неожиданности. «Постойте!» — воскликнула я. «Я знаю, что вы задумали. Не надо. Не губите себя. Вы молоды, вы найдете силы. Вы справитесь с болью». «Не утешайте меня, Кара Агнес». Эльф поднял на меня тяжелый взгляд. «Не надо. Я виноват. Быть может, став жертвой, я смогу получить прощение». «Нет вашей вины», — от волнения я начала тараторить. «Не уберегли и не были рядом, но вы не знали». «Кара Агнес». Бывший фаворит досадливо прикрыл веки. «Мне все равно умирать, а вам никто не поверит». Сердце пропустило удар. Следующей фразой Айнан добил меня. «Это я обработал ядом ее простыни».